Спрятав в библиотечном сейфе папку с исследованиями и атлас с пометками, я вернулся в гостиную, а там уже происходила занятная сцена. На пороге стояла та рыжеволосая соседка, держала на блюде шоколадный пирог с аппетитной вишенкой и ворковала о чем-то с Эсфирь. Увидев меня, девушка заулыбалась и поправила строгие очки на носу. «Простите, если я не вовремя и без приглашения. Обычно я так не делаю, но, возможно, это старомодно, но я решила, что нужно познакомиться с соседями и угостить их пирогом, точнее, кексом. Я приготовила его сама». Она подняла блюдо выше. «Надеюсь, вы любите вишневый кекс? Я все утро его пекла и украшала». Мысленно я даже усмехнулся. То малиновый кекс, то вишневый. Если честно, мне не хотелось сегодня видеть никаких гостей, но Эсфирь без сомнений впустила девушку в гостиную. Слишком уж она хотела позвать кого-нибудь в гости, а тут такая милая девушка с таким милым пирогом и такой милой вишенкой. «Хотите чаю?» – предложила Эсфирь. «Я умею заваривать очень вкусно». Девушка даже чуть покраснела. Она отдала блюдо Эсфирь и замялась. «Ох, нет, спасибо, я всего на минутку. И мне не хочется вас стеснять, вы меня не ждали, я понимаю. Но я живу одна и порой, знаете, порой ни к кому обратиться, если вдруг что-то хочу завести друзей, извините, если это выглядит как-то не так». Она закусила губу, захлопала длинными ресницами и шагнула в гостиную, после чего протянула мне хрупкую бледную руку. «Простите, я не представилась. Меня зовут Анастасия Баженова. Я приехала из Петербурга, ищу работу, снимаю дом напротив, договорилась со знакомыми. Мы с вами уже встречались вчера, Алексей», — представился я и пожал руку девушке, теплую и мягкую, с аккуратными розовыми ногтями. «Я знаю, что вы Алексей Бринер», — закивала она, задержав рукопожатие и крепче стиснув мне ладонь. «По всем каналам про вас говорят, а у вашего дома дежурят журналисты. К тому же, меня сначала проверила ваша охрана у входа. Сложно не заметить, что тут живет знаменитость. Когда я увидела вас на улице, то поняла, как мне повезло жить рядом с вами. Если вдруг что-то случится, то вы меня спасете». Она рассмеялась легким и звонким смехом, опять кокетливо поправила очки. На ее щеках появился румянец смущения. И тут вдруг я заметил, как на лбу и подбородке девушки проявились еле заметные шрамы, а потом сразу же исчезли. И если бы я не был сидархом, то даже не заметил бы этого. Но я заметил, и шрамы были не простые, а магические. Не знаю, что случилось с этой девушкой, но с ней точно было что-то не так. Мне пришлось улыбнуться. «Рад познакомиться, и спасибо за пирог». «Я тоже очень рада познакомиться, Алексей, но мне пора, тороплюсь на собеседование». Девушка наконец отпустила мою руку, затем обратилась к Эсфирь. «Пока, Эсфирь, еще встретимся, ты такая милая». Эсфирь помахала соседке рукой и понесла блюдо с кексом в столовую, но как только я закрыл за девушкой дверь, то сразу же крикнул: «Не ешь это, даже не вздумай». Она высунулась из столовой: «Но он так вкусно пахнет, и там такая вишенка, и сама соседка такая милая, разве тебе она не понравилась? Очень красивая». Но для меня это были вообще не аргументы. «Мы попросим Азили спечь тебе пирог. Ей я больше доверяю, чем какой-то соседке с улицы». Я быстро прошел к телефону, что стоял на тумбочке в гостиной, и набрал заученный наизусть номер. «Это Бринер. Соедините с Жаном Николаевичем», — попросил сразу, как только на другом конце провода ответили. «Код 305-0». Как только секретарь генерала Чекалина подключился, я быстро попросил его: «Проверьте одного человека. Анастасия Баженова, лет 20, приехала из Петербурга, знакома с хозяевами дома напротив меня, арендует их жилье, ищет работу. Маг пути и рэба». Жан Николаевич был, как всегда, немногословен, но обещал проверить быстро. Положив трубку, я услышал недовольный голос Эсфирь за спиной: «Ну почему ты такой подозрительный? Нас наконец-то любят люди, человек пришел с кексом, а ты?» Она вздохнула и неожиданно спросила: «А если бы Вериня тебе кекс предложила, ты бы отказался?» Я нахмурился, представляя себе, как Вериня снова предлагает мне кекс. «Отказался бы я? Да ни хрена подобного. Давай без обид», — урезонил я Эсфирь. «Но надо быть осторожнее. К тому же, кто у нас пророк? Ты что-нибудь видела насчет этой соседки?» Она поморщилась. «Я ничего не вижу насчет соседки. Вижу, что она очень милая, и мы ей нравимся. И она не такая мрачная и не носит топор, как твоя Вериня. Но больше ничего не вижу». Осколки молчат. Эсфирь растерянно посмотрела на меня и пожала плечами, а потом снова с обидой поморщилась. а ты был с ней невежлив. Видимо, привык, что сначала к тебе должны с топором явиться, да. А вдруг она обиделась и больше не придет? Вот я бы на ее месте обязательно обиделась. Она, наверное, нас теперь ненавидит. В то же время в доме напротив. Анастасия вернулась и захлопнула дверь. Милая улыбка тут же исчезла с ее лица. Сволочь ты, Бринер. По его смазливой физиономии она сразу поняла, что ее угощение пробовать он не собирается, как и не собирается с ней сближаться. Там была глухая и непробиваемая стена, его ничего не пробрало, ни милая улыбка, ни смущенный румянец, ни беззащитность, ни расстегнутая верхняя пуговица блузки, ни предложенный кекс. А ведь в пироге ничего плохого не было, просто корж из пекарни на окраине города, дорогой корж из дорогой пекарни, не подкопаешься, выглядит как домашняя выпечка. Но Бринер не повелся, и Анастасии пришлось повременить с предложением, от которого он не сможет отказаться. Был риск, что все же откажется, если сильно наседать. Он хитрый и предусмотрительный. Да, придется подождать. Анастасия посмотрела в окно из гостиной на дом напротив. Ну ничего, это не проигрыш, а лишь разведка, мягкая и нежная, шоколадно-вишневая. Бринер все равно никуда от нее не денется, а она и не таких неприступных мужчин цепляла и гнула под себя. Да, это Каэддин, но слабый Каэддин, у которого есть уязвимости. А еще у него такая замечательная сестренка, которой не хватает тепла и друзей. Бедный ребенок остался без родителей, а Каэддин суховат и пока годится лишь для роли цепного пса. Не хватает эсфир нежной и теплой материнской руки. А тут она, Анастасия, такая милая, очень милая. Все идет по плану, папа, прошептала она, а ты пока и дальше продолжай прикрывать меня от его сестры и ее дара. Девчонка смышленая и талантливая пророчица, но все же она не сильнее Волота. Анастасия улыбнулась. Ее отец снова переродился и теперь пребывал в теле мага пути Эстис. Причем, он уже второй раз стал пророком, поэтому сила этого пути должна была увеличиться, а значит, отец справится с какой-то маленькой девочкой, и она ничего не сможет увидеть, ни в осколках будущего, ни у себя под носом. Отец не рассказывал Анастасии о своих планах и о том, сколько кругов и перерождений ему нужно пройти, чтобы набрать силу каждого пути. Но она знала, что он не остановится ни перед чем, и уж тем более не перед Эсфирили Каэддином. И даже если Бринер что-то заподозрит, то не сможет ничего накопать. Анастасия была чиста, как младенец, с идеальным прошлым. Дом она арендовала у самих хозяев, очень милые люди, а по совместительству послушники Волота и потомки горных некромантов. Так что пусть Бринер копает, хоть носом роет вокруг нее и вынюхивает. Ничего не накопает. Она повернулась к нежити, которая сейчас стояла в гостиной, готовая к любым приказам. Но ничего приказывать Анастасия пока не стала. Слишком рано суетиться. Бринер должен все проверить и убедиться, что его соседка, чистая и добрая девушка, пекущая пироги и читающая книги по искусству, он должен созреть. Понадобится лишь время и мягкая девичья улыбка. А терпение и милоты Анастасии было не занимать. На завтра утром мне позвонил секретарь генерала Чекалина. «Баженова Анастасия Эдуардовна чиста, как капля росы», — сообщил он, опять немногословно, зато метафорично. Он быстро и коротко рассказал ее биографию. Родилась в Петербурге, маг пути и рэба, родители аристократы, голубая кровь, отец, некромант, мать, алхимик, дочь, единственный их ребенок, в друзьях, столичная интеллигенция. В свет девушка выходит редко, ни в каких скандалах не замешана, не замужем, скромная, образованная, с манерами. Единственное, что выбивалось из ее ангельского поведения, то, что в 10 лет она внезапно явилась на бал мертвых, который проходил в пригороде Петербурга. Десятилетние дети не участвуют в ритуалах некромантов, поэтому ее не пропустили, и девочка ушла ни с чем. Это все, что она натворила за все время. Теперь же, после учебы в столичной академии искусств, девушка искала работу художником-оформителем. В Петербурге ей не повезло, зато в Изборске обещали место в галерее художеств. Вчера она ходила на собеседование. Приняли. Все. Я нахмурился и положил трубку. Чиста, как капля росы. Возможно, я параноик, но Абубакара все-таки на разведку надо отправить. Пусть проверит, что там у нее за жилище и чем девушка занимается. Я был бы, конечно, не против, если бы Эсфир завела друзей. Ей одиноко, она скучает по родителям. Например, сегодня мне нужно идти и надолго, придется опять оставлять Эсфир одну, с охраной, но одну. Абу, конечно, составит ей компанию, но он фантом, а девочке нужны настоящие живые люди. «Ты уходишь?» «Да», — печально спросила у меня Эсфирь, когда я накидывал черный пиджак и поправлял галстук, без зеркала, наугад. «Мне нужно попрощаться с хорошим человеком», — вздохнул я. Она тоже вздохнула, понимая, что я говорю про Семена. «Я тоже хочу попрощаться», — начала проситься со мной Эсфирь, но я в очередной раз ей отказал. Мне не хотелось тащить 10-летнего ребенка на кладбище. Да, сегодня был не самый приятный день. Я отправлялся на похороны Семена Троекурова. И чтобы ускользнуть из собственного дома спокойно, пришлось выходить через заднюю дверь и быстро садиться в вызванный по телефону дилижанс, чтобы обойти журналистов. Мне обещали, что к вечеру решат эту проблему, иначе не будет тут никакой жизни. На местном кладбище было много народу, в основном знакомые из других городов и друзья самого профессора Троекурова, его родственники. Были и учителя из Петровской академии, пришел даже ректор. А вот у самого Семена друзей не было. Именно к нему прибыл только его отец, сын профессора Троекурова. Невысокий и неповоротливый толстяк в очках, маг пути Прагма. Пока близкие родственники прощались с Семеном, я стоял поодаль и наблюдал. Некоторые пришедшие частенько косились на меня, узнавали в лицо, но подходить все же не решались. И слава богу, я пришел искренне попрощаться с хорошим парнем. А еще считал, что в его смерти, какой бы она ни была, есть моя вина. Если бы я тогда не отправил его искать менталистов, то он был бы жив. Да, возможно, он бы влез в какое-нибудь дерьмо потом, с таким-то характером, но это бы случилось позже. А сейчас Семена, того, прошлого Семена, больше нет. И я был готов помогать профессору Троекурову и его новому механическому внуку, поклялся скрывать их секреты и защищать, что бы ни случилось. Гроб оставался закрытым всю церемонию. Когда его опускали под траурную музыку, многие заплакали. Похороны есть похороны, они и 100 лет назад были такими же. Скорбь, черные одежды, потеря. И даже несмотря на то, что ярко светило июньское солнце, пели птицы и пахло цветущими яблонями, день казался мрачным. Когда я выражал соболезнования отцу и деду Семена, оба поблагодарили меня. Отец, со слезами на глазах, а вот дед частенько посматривал на часы, будто боялся куда-то опоздать. Затем он дождался, пока поток соболезнующих пройдет, и отвел меня подальше. «Спасибо, что пришел, Алексей. Прости, в последнюю нашу встречу я был немного не в состоянии вести беседы, но внук сказал мне, что ты хотел о чем-то со мной поговорить. Он опять глянул на часы. Думаю, через пару часов мы можем встретиться. Он назвал мне адрес своего нового магазина и квартиры над ним. Это был тот самый адрес, где я видел магазин будущего с вывеской «Мануфактура Севера». «Механические люди, я хотел вернуть вам деньги за оружие, профессор», — ответил я тихо, — «и планировал обсудить бизнес, он тоже связан с алхимией. Возможно, я бы арендовал у вас часть помещений под маленькую лавку с новаторским снаряжением моих родителей». «Ау», — задумался Троекуров, — «об этом надо обстоятельно побеседовать, мой друг. Тогда давайте уже завтра, буду ждать в любое время». Профессор, конечно, был в скорби, но блеск любопытства мелькнул в его глазах, и мне было приятно видеть, что Пимен Троекуров постепенно приходит в себя. Любопытство – первый признак любви к жизни. И теперь я понял, в кого Семен получился таким любопытным. Когда вечером я возвращался домой, уже пешком, то вспомнил про толпу журналистов у дома. Их не было. Никогда бы не подумал, что вид пустой улицы доставит мне удовольствие. Правда, радоваться одиночеству мне пришлось недолго. Меня окликнула соседка. Она как раз пыталась вытащить тяжелую коробку из своего аэроптера, но у нее не хватало сил. В итоге девушка бросила возню в машине и поспешила ко мне, открыла калитку и махнула рукой. «Алексей, вы мне не поможете? Умоляю». Я чертыхнулся про себя, посмотрел на свет в окнах собственного дома и вошел к девушке во двор. Хоть соседка и была чиста, как роса, но все равно меня что-то в ней напрягало, даже несмотря на ее заманчивые формы и красоту. Причем она отлично подгадала момент, когда можно меня подловить. А еще я смотрел на ее лицо с белой фарфоровой кожей и пытался разглядеть те шрамы, что видел мельком. Только их теперь не было. Странно. Ну не показалось же мне. «А что у вас в коробке? Кирпичи перевозите?» – спросил я, подходя к девушке и заглядывая в багажник ее аэроптера. Пусто. Только одна коробка. «Ну почти», – беззаботно рассмеялась Анастасия. «Это книги. Полное собрание трудов по истории искусств. Не моих трудов, конечно. В коробке действительно были книги, я мельком посмотрел названия на корешках. История искусств в 20 томах. Если не сложно, донесите хотя бы до порога, попросила девушка, закусив губу, и добавила. С меня кекс с вишенкой. Да не вопрос, ответил я, внимательно изучая ее лицо и пытаясь понять, что в ней не так. А вы одна живете? Одна, не стала скрывать она. Поэтому и прошу мужской помощи. Девушка с благодарностью улыбнулась, но не успел я взять коробку, как со стороны дороги мне с претензией прокричали. Сколько можно вас ждать, господин Бринер, мы уже опаздываем в кино. Это была Верения. Она стремительно приближалась к калитке у дома моей соседки, и никакого кино у нас, конечно, не было запланировано. Но Верения не стала бы лезть ко мне просто так, а значит, была серьезная причина. Эпизод 7. Верения подошла к калитке у дома Анастасии, но заходить не стала. Я вас уже полчаса жду, господин Бринер, а вообще-то, должно быть наоборот. Она очень натурально изобразила обиженную девушку. Я успел изучить Веренею за то время, которое с ней знаком, поэтому сразу понял, что она буквально требует, чтобы я не совался в дом к новой соседке. «Да, извини, я совсем забыл про кино, дай мне минуту», — ответил я, забирая коробку с книгами из багажника. Тем временем моя рыжеволосая соседка опять улыбнулась, смерив Веренею взглядом, доброжелательным, но оценивающим. «Подождите, милая девушка, господин Бринер немного занят». Я быстро отнес коробку к порогу дома Анастасии, заодно глянув в приоткрытую дверь. Светлая гостиная, ковер, подставка с холстом, мольберт и фартук, измазанный красками и небрежно брошенный на кресло – это все, что я успел разглядеть. И опять на ум пришло единственное слово – «милый». Все вокруг Анастасии было таким милым, что начинало подташнивать. «Лучше отправить сюда Абу, чтобы проверил, что скрывается за этой милотой». Пока я возился с коробкой, две девушки смотрели друг на друга. Они улыбались, будто друг другу понравились, но на самом деле это походило на гипнотические взгляды двух кобр. Две некромантки, Анастасия и Верения, будто проверяли силу друг друга и прощупывали, насколько другая может быть опасной. «Ох, спасибо, Алексей», — поблагодарила меня Анастасия. «Вы меня так выручили. И простите, что отвлекла. Как вам, кстати, мой кекс? Надеюсь, вкусный?» При слове «кекс» Верения перевела взгляд на меня, ее лицо помрачнело. «Да, вкусный, спасибо», — кивнул я и быстро попрощался. Анастасия домой не зашла, а продолжила наблюдать за мной и Веренеей. Уже на улице та вытащила из кармана мятый билет на вечеринку, который я когда-то сам ей давал еще в академии. «Посмотри, что стало с моим билетом в кино». Опять напустилась она на меня. Я его помял от нервного ожидания. Я быстро направился к своему дому. «Давай отменим кино, все равно опоздали. Лучше поужинаем у меня, если ты не против». Девушка поспешила за мной, пробурчав, что я испортил ей вечер. Как только мы вошли, и дверь за нами закрылась, Верения толкнула меня в плечи и заорала. «Ты совсем придурок, ты зачем полез к потенциальной темной госпоже?» Обычно Верения всегда сохраняла спокойствие, даже в червоточине, а тут у нее внезапно сдали нервы. «С чего ты взяла, что она потенциальная темная госпожа?» — сощурился я. «Потому что это очень сильная ведьма, а с такой силой не иметь статус темной госпожи – позор для некроманта». Она перевела дыхание и заставила себя успокоиться, снова превратившись в привычную Веренею, мрачную и выдержанную. На самом деле в ее словах был смысл. Я сразу вспомнил детали из биографии Анастасии Баженовой. В 10 лет она явилась на бал мертвых. Просто взяла и явилась. Значит, имела амбиции стать темной госпожой. Но это еще не преступление. «Ты тоже потенциальная темная госпожа», — нахмурился я. Затем быстро стянул с себя черный траурный пиджак и бросил его на диван. Ослабил галстук и добавил. «Но это не мешает нам общаться». Девушка подошла ко мне и заглянула в глаза. «Алекс, я не знаю, что это за соседка, но она мне не нравится. И надеюсь, ты не ел ее угощений?» «Про какой кекс она говорила?» «Который мой брат выбросил». Донесся обиженный возглас с верхних ступеней лестницы. Это была Эсфирь. «Эй, кто научил тебя подслушивать?» — разозлился я, уставившись на девочку. «Абу научил. Потому что больше некому», — рявкнула она, развернулась и скрылась в своей комнате, хлопнув дверью. Я потер лоб и устало опустился в кресло. Еще детской истерики мне тут не хватало. «Кто такой Абу?» — спросила Верения. «Ее хомячок», — вздохнул я, Потом посмотрел на девушку и предложил: «А ты не могла бы подружиться со Сфирь, ну не знаю, походить с ней по магазинам, или в кино, или еще куда, ей не хватает друзей». Вериния удивилась: «Я не ослышалась, ты просишь меня стать подружкой твоей сестры?» «Ну да, а что такого, Алекс?» Она уселась на подлокотник кресла и положила ладонь мне на плечо. «Такое доверие с твоей стороны, конечно, приятно, но насильно мил не будешь. Ты же знаешь, что я ей не нравлюсь. Ну что я могу ей предложить? Сидеть в моем подвале и проводить эксперименты? Хотя бы попробуй ей понравиться. Я не привык просить, но сейчас у меня не было выбора. Вериния виделась мне более надежным вариантом, чем некая соседка. Жаль только, что Эсфирь думала как раз наоборот. Дай ей волю, она бы уже сейчас сиганула в соседний дом печь пироги. А ты умеешь готовить?» «Не впопад», — спросил я у Веринии. «Что?» Она привстала с подлокотника кресла, ужаснувшись вопросу. «Это ты к чему? Может, испечешь Эсфирь пирог какой-нибудь?» Я ощущал себя глупо, но от идеи отказываться не собирался. С Веринией надо было попробовать. Та шагнула назад. «Ты сдурел, Бринер. Все, что я могу испечь, это твои мозги, если ты будешь задавать мне такие вопросы. Не умею я готовить». Я опять вздохнул. «Ладно, сам приготовлю». Веринея хмыкнула. «Надо же, а ты меня удивляешь. Великий Каэддин собрался стряпать для маленькой девочки. Ты такой милый. Не произноси при мне слово «милый», я начинаю его ненавидеть». Поморщился я. Веринея стала серьезной и хмурой, а потом неожиданно подошла к креслу и наклонилась к моему лицу, уперев руки в подлокотники. Ее синие волосы защекотали мне щеку, а аромат обнаженной герцогини ненавязчиво проник в нос. «Вообще-то, я пришла сказать кое-что важное», — прошептала девушка. Ее губы коснулись моего уха. В памяти тут же всплыли воспоминания, как мы горячо исполняли пророчество в оранжерее. Правда, после того, что дальше рассказала Верине, меня моментально выбило из приятных воспоминаний. Есть информация об одной скрытой червоточине, и о ней пока никто не знает, кроме меня и Феофана. Он лично сказал мне о ней сегодня утром, когда я навещала его в больнице. А еще он сказал, что мертвый князь сможет познать в ней свои тайны. Верения выпрямилась и с тревогой посмотрела на меня. «Где именно?» — прямо спросил я. Ноги сами собой подняли меня с кресла. «В районе Петербурга», — ответила девушка, после чего скептически добавила: «И что, ты даже не скажешь мне, что я чертова сектантка?» Мне было не до ее ехидства. «Подожди минуту». Я поспешил в библиотеку, быстро открыл сейф и достал атлас с пометками. Провел пальцем по бумаге, довел до Петербурга. Да, все сходилось. Если верить моей теории и карте Басова, то в районе Петербурга действительно была червоточина. И эта червоточина содержала в себе именно чистый эфир. Теперь я точно это понял, потому что проверил пометки в Изборске. Кругляшка там была всего одна, а вот то, что скрывалось под черной ареной, в карте Басова никак не было обозначено. Это был другой вид червоточин, без источников и с темным эфиром. Я сунул атлас обратно в сейф и вернулся к девушке. «Что случилось?» — забеспокоилась она. «Я проверю эту червоточину». Верения даже удивилась. «С каких пор ты веришь Феофану и даже слушаешь меня без оскорблений?» И снова мне было не до ерничания, поэтому я серьезно поинтересовался: «Ты можешь устроить мне встречу с этим Феофаном?» Она задумалась. «Могу, но Хаэм, учти, что тебе придется пройти ритуал посвящения в орден. Только члены ордена могут говорить с Феофаном. Он скрывает свою внешность, по документам у него совсем другое имя, и он ни с кем не сотрудничает. Мы должны убедиться, что ты никому не расскажешь его секреты. Но он очень благодарен тебе, что ты спас Изборск, как было в сказании. Мы все благодарны». Девушка пообещала устроить мне посвящение и встречу с Феофаном уже в ближайшие выходные. А ведь месяц назад я бы даже не подумал, что буду добровольно проситься в непонятную секту к непонятному Феофану. Я посмотрел на часы. 6 вечера. Должна была прийти Вейга. Она обычно не опаздывала, в отличие от меня. На этот раз Азель тоже не опоздала, но пришла не через парадную дверь, а появилась на втором этаже. И только потом я выяснил, что Эсфирь впустила ее в окно своей спальни. Вейга быстро спустилась по лестнице и указала на меня метелкой. Бедный ребенок плачет возле окна, ревет навзрыд, а ее эгоистичный брат даже бровью не повел. «У тебя вообще сердце-то есть, не совести, не всего этого ничего». Она посмотрела на Веринию. «И ты тут, значит, уединились, голубки? Пока несчастный ребенок плачет один, никому не нужный. Если хочешь помочь, то не ори, а испеки ей пирог», — тут же предложил я. Она чуть не задохнулась от возмущения. «Я что тебе, домохозяйка, я твой учитель по темному эфиру? Где твое уважение? И где мой зефир, кстати?» Верения удивленно оглядела ее платье горничная и метелку, но ничего не сказала. Наверняка, она вспомнила эту вейгу, которая вместе с другими попала в червоточину под ареной и выглядела испуганной. «Не то что теперь. Я же быстро подошел к шкафу в гостиной и достал большую упаковку белого зефира в форме шариков. Вот, возьми», — перебросил вейге. «Тренировка задержится. Я займусь тем, чтобы успокоить эсфирь». После чего я сам отправился на кухню, собираясь заняться пирогом. Да, проще было купить, но это бы с эсфирь точно не сработало. Пока я шарил по шкафам в поисках продуктов для пирога, в кухню вошла Верения. Она накинула на себя фартук, завязала его за спиной и отпихнула меня от шкафа с мукой. «Иди на свою тренировку, Бринер, я сама все сделаю. Но учти, что это будет только один раз, и не для тебя, а для эсфирь, понял? Я даже ушам не поверил. Ты же не умеешь готовить. Ради эсфирь я попробую». Она вытолкала меня из кухни, но напоследок сказала: «И не думай, что это что-то значит». Дверь захлопнулась у меня перед носом. «Знафит, знафит», — пробубнила вейга с набитым ртом. Она появилась за моей спиной, жуя зефир и шурша упаковкой, а потом ее метелка похлопала мне по бедру. «А теперь попробуем позу энергия 3. Где там наш коврик?» За те 2 часа, пока вейга помогала мне в очередной раз отталкивать темный эфир и сопротивляться его влиянию, Верения ни разу не вышла из кухни. Но пару раз я слышал, как там что-то упало и разбилось. Один раз Верения швырнула что-то в стену от злости и много раз орала так, что слышно было даже через закрытую дверь. «Почему яйца не взбиваются? Ненавижу яйца. Где включается плита? Оно прилипло. Ну давай, запихивайся. Убью, оживлю и снова убью гада». Сидя в гостиной на коврике в позе лотоса, я невольно усмехнулся. «Интересно, о ком это она?» А вот вейга, слушая вопли Верени, едко захихикала. «Это некромантка, такая смешная, но я бы опасалась ее злить. Бринер, купи ей зефир или орешки, вдруг поможет». Когда мы наконец закончили тренировку, я ощутил уже привычное чувство усталости. Оно всегда наступало после тренировок с темным эфиром, порой даже перед глазами плыло. Вот и сейчас, когда я поднялся, меня сначала пошатнуло, но я все равно первым делом отправился проведать Веринию, прямо в форме для магической йоги. Мало ли, что с некроманткой могло случиться, она подозрительно смолкла, перестав орать и злиться. Войдя в кухню, я увидел забавную картину. Девушка сидела на стуле, вымотанная, как после боя, вся в муке, на ее лице засохли кляксы от персикового варенья, а в волосах застряла зубочистка. Но запах на кухне стоял изумительный. «Ну как?» – осторожно поинтересовался я. Верения показала на стол и на то, что было накрыто полотенцем. Что-то круглое и маленькое, несколько штук. Возможно, это даже были кексы, хотя ничего нельзя исключать. Я только собрался подойти и проверить, как вдруг на кухне появилась эсфирь. «Можно, я посмотрю?» Не дожидаясь ответа, она аккуратно стянула полотенце. А там были те самые кексы, кривые, немного поплывшие и, кажется, непропеченные, отдаленно похожие на коровьи лепешки. Но все же кексы. Верения украсила их кусочками персиков, выложив их в виде рожиц. Правда, рожицы получились по-некромански мрачными, без улыбки, будто кексы задумались о смысле бытия. «Какие красивые!» — выдохнула эсфирь и кинулась обнимать Веринию. Почти, как у Анастасии. Там, конечно, было посимпатичнее, и вишенка, но эти тоже ничего. Я чуть лоб себе ладонью не пробил. Эсфирь без зазрения совести говорила про свою Анастасию, хотя Верения буквально на горло себе наступила, решив приготовить еду. «Вообще-то, она старалась», — сказал я эсфирь, на что так и внула, соглашаясь. Однако по ее лицу было видно, что меня она все же не простила за то, что я выбросил пирог Анастасии, и что кексами Верении эсфирь купить не удастся. Но она уже не плакала, а деловито отправилась заваривать чай. Ну а потом мы все вчетвером, эсфирь, Верения, Вейга и я, попробовали то, что должно называться кексами. Они были немного пересоленными, с комочками муки и слишком жидкой начинкой, но эсфирь с удовольствием их уплетала. Хотя я уже понимал, что симпатии к соседке это не перешибет. Когда наше дружеское чаепитие закончилось, Вейга забрала с собой один кекс и ушла, а эсфирь ускакала наверх. Ну а я решил проводить Веринию до дома, но перед этим отправил Абубакара на разведку. Проверь тот дом тщательно, очень тщательно. Любые странности. И будь осторожным, понял? Не задерживайся. Если увидишь что-то странное, быстро возвращайся. Все будет оргазм. Ура! Гарантировал мне Абу и исчез в стене. Когда я провожал Веринею до дома, она призналась, что вообще впервые что-то готовила на кухне. Для нее это был целый подвиг. Но Эсфирь я все равно не нравлюсь, Алекс, с горечью произнесла она. Вряд ли когда-нибудь твоя сестра назовет меня милой. К сожалению, она была права, но я все равно искренне был ей благодарен за помощь с Эсфирь и еще зачем-то поинтересовался. А для меня кекса не предусмотрено, ты наглеешь, Бринер, усмехнулась она. У ворот своего дома Верения чмокнула меня в щеку и напомнила про Феофана. Кстати, он был в восторге от твоего поединка на черной арене. Я аж замер. В смысле, Феофан был среди зрителей на арене? Да, он очень хотел туда попасть. Еще бы. Знаешь, как он хотел увидеть мертвого князя из своих сказаний. Жаль, что после этого ему пришлось отправиться в больницу. Получил серьезный порез ноги во время падения трибуны. Я нахмурился. Порез ноги? Если Феофан находился на арене во время моего поединка, да еще и был ранен, то он сразу попадал под подозрение. Через рану в него мог вселиться Волод. Теперь мне еще больше захотелось встретиться с Феофаном. Я ничего не стал говорить Веринее о подозрениях и попрощался. Девушка уже дошла до ворот и открыла калитку, как вдруг мне пришла картинка из памяти Абубакара. В то же время в доме напротив, Абубакар проник через крышу соседнего дома сначала на чердак. Это был обычный чердак обычного дома, почти пустой и пыльный. Ничего опасного Абубакар не ощутил, а чутье у него было будь здоров, особенно на золотишко и врагов. Он последовал дальше, спустился вниз, сразу в комнату хозяйки, а чего мелочиться. Там тоже не нашлось ничего интересного, даже самой хозяйки, а Абубакар был бы не против посмотреть на нее, купающийся в ванной, или переодевающийся. Это бы сильно способствовало качеству его любовного романа. Реалистичность должна быть в литературе. Он как раз фантазировал над 145 главой, а там была очень напряженная сцена. Хуан Карлос и Эсмеральда так крепко вцепились друг в друга в объятиях, что хрипели от страсти, сочинял Абубакар, заодно проверяя под кроватью. Хуан Карлос был так красив, что глаза Эсмеральды не выдержали и скатились по его крепкой фигуре вниз, а потом взлетели вверх. «Да», — подумала Эсмеральда, — «он так прекрасен, что надо устроить ему сюрприз». Она набросилась на него и сорвала его белую рубашку, которая была так ослепительна, что ослепила все глаза Эсмеральды и отпечаталась в них до боли. «Ох, какая метафора! Как же замечательно выходит! Читатели будут плакать над этой сценой». Абубакар тщательно проверил под кроватью, изучил ванную, туалет и еще три пустующие комнаты наверху, все стены, все ниши, всю мебель, ничего не нашел, все чисто, никаких странностей, о которых говорил хозяин. Проверь тщательно, очень тщательно, любые странности, так он напутствовал, когда просил разведать соседний дом, и Абубакар старался изо всех сил. Он спустился вниз, на первый этаж, очень чисто, никакой пыли, никаких запахов. Рыжеволосая девушка в фартуке сидела за холстом, держала мольберт и рисовала, что-то мурлыкало себе под нос, такая красивая и сексуальная, как его Эсмеральда, да, такая же прекрасная. На ум невольно пришла сцена, как после горячего шпиля Уилли с Хуаном Карлосом в 144 главе Эсмеральда садится и рисует картину совершенно голая, ох, да ее рыжие волосы спадают по плечам, а на лице замирает улыбка, девушка рисует своего возлюбленного его портрет. Абубакар даже отвлекся, залюбовавшись хозяйкой дома, но тут же вспомнил, что он на работе. Он незаметно проник дальше, на кухню, и тут чистота, ну просто кристальная. Он проверил столовую и прошмыгнул в гостиную. У стены стояла коробка с книгами, вокруг было светло и приятно, ну просто идиллия. Девушка продолжала самозабвенно рисовать, совершая уверенные мазки кистью. «Ну вот и прекрасно», – прошептала она, любуясь своей работой. Абубакару стало интересно, что же она рисует. Он подобрался по стене поближе, заглянул и обомлел. Там был красивый пейзаж, настолько красивый, что сложно поверить, что это нарисовано человеком. Хозяйка дома была талантливой художницей. Девушка водила кистью, рисуя пейзаж, реку, горы, деревья и шептала: «Как прекрасно, прекрасно». Абубакар не знал, странно ли это, но все же решил отправить хозяину картинку. Мало ли чего, лучше перестраховаться, чем потом получить от хозяина по шее. Затем Абубакар отправился ниже, в подвал. Он оказался большим, светлым и теплым, хотя принадлежал некромантке. У стены стоял шкаф со стеклянными дверцами, а там куча медицинского оборудования и пробирки с мутной жидкостью, сразу 9 штук на подставках. Ничего странного, у любимой подружки хозяина, Верени, тоже были всякие пробирки в подвале, и Абубакар сказал бы, что тот подвал выглядел намного страннее, чем этот. Здесь тоже был гроб, и не один, а два. Первый, открытый, с примятой подушкой и пушистым покрывалом. Скорее всего, хозяйка дома отдыхала здесь и набирала сил. В этом тоже ничего странного не было. А вот то, что было во втором гробу, Абубакар увидел не сразу. Крышка была закрыта. Но заглянув туда, странностей он тоже не нашел. Там лежала нежить. У некромантки Верени тоже имелась нежить. Абубакар задумался. Очень странно, но никаких странностей он не обнаружил. Впервые на своем веку все показалось ему идеальным. Мне прилетела картинка от Абу. И ничего. Вообще ничего. Он показал, как Анастасия сидит, рисует пейзаж и мурлычет себе под нос. Вся такая милая, мать ее. Потом Абу показал ее подвал. Два гроба, в одном из которых лежит нежить. Практически уже скелет, и тоже ничего. В идеальном доме сидит идеальная хозяйка, рисует идеальную картину и содержит идеальный некроманский подвал. Я скрипнул зубами и, проводив взглядом Веренею, заходящую в дом, отправился обратно. Что ж, паршиво, но пока подловить соседку не вышло. Хотя в чем я ее вообще пытался подловить, я и сам не до конца понимал. Но знал, что это важно, и нельзя расслабляться, и подпускать к ней эсфир тоже нельзя. Странно, что она не может ничего увидеть насчет соседки, никаких пророчеств или явлений будущего, будто кто-то перекрывает ей доступ. Вернувшись домой, я проверил девочку, заглянув к ней в комнату. Эсфирь спала, обняв подушку. Рядом с ней, на выключенном торшере, сидел Абубакар. Он развел лапами и шепотом признался: «Ничего не нашел, хозяин. Она идеальна и непорочна, как моя Эсмеральда». Я позвал его за собой из комнаты, прикрыл дверь и сказал: «Каждый день будешь отправляться туда на разведку и наблюдать, что она делает. И ночью тоже. Картинки из душа слать?» Сразу поинтересовался Абу с деловым видом. «Если там будет что-то странное, то шли», — серьезно ответил я. «Я хочу знать, что она делает, куда ходит, с кем общается. Проверь шкафы, ящики, коробки. Все проверь. Ух, как ты в нее вцепился, хозяин», — покачал головой Абу. «Может, она тебе нравится и ты хочешь с ней шпили Уилли?» Я молча выставил ладонь, и фантому ничего не оставалось, как юркнуть туда, оставшись без ответа. Абу должен был подпитаться эфиром, чтобы ночью снова отправиться к Анастасии. И все бы ничего, но напрягало меня то, что мой резерв пока только тратился, а не пополнялся, и проблему надо было решать как можно быстрее. Проверив эфир еще раз, я прикрыл дверь и вдруг услышал звонок в гостиной. Быстро спустившись, взял трубку и услышал знакомый голос. «Эй, а ты не забыл про ужин?» Это был Павел Гаус. «Завтра, в 6, мы будем тебя ждать. Алла уже 100 раз про тебя спросила. И еще», он понизил голос до шепота, «принеси ей букет цветов, и маме, им будет приятно». Договорившись с ним насчет ужина, я повесил трубку. Как бы не хотелось завтра куда-то идти и тратить последний свободный от учебы день, я понимал, что социальные связи надо поддерживать. К тому же Павел и Алла мне нравились. Одна загвоздка. Опять придется оставлять эсфирь одну. Задумавшись, где бы найти друзей для 10-летней девочки, я наконец отправился к себе в комнату, но не успел включить лампу, как ощутил чье-то присутствие. Оно было не физическим, а магическим. Передо мной выросла фигура из крови, высокая, в алом кровавом доспехе с шипами на плечах, и даже в темноте я заметил на голове острые стальные зубья короны. Этот образ был врезан в мою память навсегда. Это существо я запомнил, когда отрубал его поганую голову еще 100 лет назад. Волод. Это был Волод. Не настоящий, а лишь его магическая кровавая копия. И, чтобы создать ее, Волод убил кого-то и забрал его кровь, чтобы показаться мне. Все же путь Ама был самой сильной его магией на этот момент. Я успел выхватить кинжал из ножен на голени, покрыть клинок эктоплазмой и принять образ призрака, но незваный гость даже не пошевелился. «Я не собираюсь с тобой драться, Каэддин», — далеким эхом произнес Волод. «Я пришел за другим». В лунном свете из окна его лицо, созданное из крови, обрело знакомые черты. Это был именно тот Волод, прежний, самый первый. Но через пару секунд его облик поменялся, и он вдруг превратился в меня, меня настоящего, того самого человека, 25-летнего Каэддина, каким я когда-то был, того, в которого Волод когда-то вселился и продолжит жить. На меня смотрел я сам, мой кровавый образ. «Ты можешь уничтожить сейчас мою копию одним ударом клинка», — опять заговорил Волод, «но можешь послушать то, что я тебе скажу, мой заклятый враг». Эпизод 8. Я крепче сжал кинжал, готовый ударить, но не ударил. Волод бы не пришел ко мне просто так, чтобы поболтать о погоде. И убивать он меня не собирался, я был ему нужен, чтобы проникнуть в червоточины или хотя бы в одну из них. Но ждать от него можно было, чего угодно. Он снова сменил облик, и опять я смотрел на того самого Волота, которого знал, на его первое лицо. Кровь переливалась по его магическому образу и порой бурлила, пенилась и лопалась пузырями. Волод всегда был немногословен, убивал он чаще всего молча. И если он пришел что-то сказать, то это было для него важным. Настолько важным, что он рискнул передо мной появиться и открыто обозначить свое возрождение. «Хорошо, Каэддин», — далеким эхом произнес он, — «ты согласен выслушать. Это значит, что мы можем договориться». Его фигура из крови выросла, он заговорил громче, эхо его голоса стало ближе. «Знаешь ли ты, Каэддин, кто из нас двоих на самом деле злодей, а кто герой?» Я ничего не ответил, но начало уже было паршивым. Хотя чего еще можно было ожидать от своего врага? «Ты, злодей всей этой истории», — ответил на свой же вопрос Волод. «И так считаю не только я и не только мои послушники, которых по миру не счесть, но и простые люди. Ты наивно полагаешь, что люди обмануты и не знают правды, но они знают. Ты уничтожил чистый эфир на планете, когда повышал ранг». Я посмотрел в его глаза из крови и наконец ответил. «Это не новость». На лице Волота появилась улыбка, очень нехорошая, такая, от которой мурашки по коже. «Нет, ты не понял, Каэддин. Именно ты, а не я, повинен во всем, с чем сейчас сам же борешься. Это ты вырвал источники из бытия и создал пространственные карманы, чтобы спрятать их туда. От меня, конечно. Это ты поставил защиту в каждой червоточине. Это ты сделал так, чтобы там появились монстры, которых не убить, и перегородки, через которые не пройти. Это твои потомки нашли червоточины, а те стали открываться сами по себе. И ты один можешь проходить через преграды, поставленные собой самим. И ты один способен забирать источники из червоточин. Это на тебя реагирует каждая червоточина, потому что ты их хозяин. Это ты принес людям горе. Ты, а не я. А вот я, наоборот, хочу стать героем и спасти всех. Ну как тебе такой поворот, Каэддин? Я молчал и смотрел на него. Тем временем мои мозги уже сопоставляли факты, чтобы проверить слова Волота. Он мог говорить мне все, что угодно, чтобы добиться своих целей. То, что Волот не прятал источники, я уже понял несколько дней назад. Он, наоборот, всеми силами пытался в них проникнуть. «Тогда зачем ты сказал своим послушникам, что это ты спрятал источники?» — спросил я. Он ответил прямо. «А ты бы признался своим подчиненным, что тебя перехитрил какой-то мальчишка Сидарх. Вот и я не признался. И 100 лет после твоего исчезновения я пытался найти и проникнуть в червоточины. Даже привлек твоих потомков Бринеров. Да, они нашли и открыли червоточину, но я так и не смог туда попасть. Никто не смог. Ты хорошо их защитил. Так что мне пришлось ждать твоего личного появления. А я чувствовал, что ты появишься». Я продолжал стоять ровно и смотреть ему в глаза, но груз его слов уже начал давить на меня прессом, а он все не останавливался. «Как думаешь, кто предал тебя тогда 100 лет назад, когда ты повысил ранг и ушел, оставив свое тело беззащитным? О, это был близкий тебе человек. Именно он подпустил меня к твоему телу. Что ты на это скажешь, Каэддин?» Мои зубы скрипнули сами собой, но я опять промолчал. В те времена у меня имелся не один близкий человек, и подумать можно было на нескольких. «Ты слаб, Каэддин», — добавил Волод, — «признай это, ты на первом ранге из 13. Да, великие возможности у тебя остались, но сил не хватает, чтобы распечатать все, что ты умеешь, как Сидарх. Сейчас я сильнее тебя, но ты никогда не сможешь стать полноценным Сидархом, как я, сколько бы раз ни переродился». Фигура Волода чуть опустилась, на лице отразилась злость. «Нет, не смогу», — признал он, — «разве что вселюсь в тело Алекса Бринера, который разовьется до высокого ранга Сидарха». Я приготовил кинжал к молниеносному удару и ответил: «Даже в этом случае ты не сможешь постичь 13-й ранг, потому что изначально ты маг крови, а не Сидарх. а мне и не нужен 13-й ранг, Каэддин. Мой отец не воспитывал меня настолько амбициозным, каким твой отец растил тебя. Я не рвусь к лучшему. Мне достаточно хорошего. Посмотри, что ты натворил, когда погнался за последним рангом и захотел стать лучшим. Тело Эликса тебе никто не отдаст, и ты это знаешь. Знаю, опять признал он. Его кровавый образ приблизился. Поэтому я оставлю тело Эликса в покое и тебя внутри него. Но ты проведешь меня в червоточину с чистым эфиром. Всего лишь в одну. Это будет несложно для тебя. Но твои покровители из военных не должны об этом знать. Иначе что они подумают, когда узнают, что именно Каэддин создал червоточины с монстрами? А червоточины с темным эфиром создал ты? Прямо спросил я. Волод качнул головой. У меня никогда не было таких возможностей. Но темный эфир – это мое изобретение. И это лучшее, что можно было создать. Он внимательно посмотрел на меня. Ты согласен? Итак, я больше не трогаю тебя, а ты проводишь меня в одну червоточину. Всего лишь одну. Я буду в теле какого-нибудь мага, который отправится с тобой, как помощник. Ты действительно думаешь, что я соглашусь? Сощурился я. То есть ты думаешь, что я для того так серьезно защищал источники, чтобы потом лично привести тебя к одному из них? У тебя нет выбора, Каэддин. Петля капкана вокруг тебя затягивается, и ты это знаешь. Проведи меня туда, куда я хочу, и клянусь, я оставлю тебя в покое. Тебя и всех твоих любимых. У тебя ведь есть любимые, а вот это он зря сказал. Если ты сунешься к кому-то, я найду тебя и заставлю переродиться в обратную сторону, ублюдок. То есть твой ответ нет? Кто б знал, как мне хотелось сейчас воткнуть кинжал в эту кровяную колбасу, называющую себя Волотом, но в то же время я понимал, что на приманку он может клюнуть. Он пришел лично, ему это важно. Он считает, что узнав правду о создателе червоточин, я почувствую вину и постараюсь все исправить. Да, вину я почувствовал и постараюсь все исправить, но Волота в моих планах, уж точно, не будет. Разве что, в качестве ступени к поднятию ранга. Я подумаю, ответил я, не сводя глаз с кровяного лица Волота. Дай мне время до осени, и пока я не дам ответа, ты никого не тронешь и не будешь мне мешать. Потом мы встретимся еще раз и обсудим, кто и что будет делать. Он задумался. Его фигура из крови снова запузырилась и забулькала. Волод смотрел на меня, пристально и пронизывающе, будто силился угадать мои настоящие планы. Я тоже смотрел ему в глаза. В итоге наши гляделки продолжались около пары минут. В комнате стоял удушливый запах крови, влажный и неприятный. Лунный свет из окна блестел на алых доспехах Волота, а тот все смотрел на меня. Что ж, договорились, Каэддин, наконец ответил он, до осени. Я не трону никого до этого момента, но если ты меня обманешь, то пеняй на себя. Ты останешься во всем виноват. Бринеров вообще легко обвинить в чем угодно. Его высокая фигура взорвалась на капли и окатила меня кровью с ног до головы. Да и вся комната теперь была обрызгана и залита. Придется спать в другой. Ублюдок, процедил я, вытер пальцами глаза, проморгался и отправился в ванную. Пока я смывал с себя кровь под душем, меня одолевали мысли. Тот многотонный груз, что должен был свалиться на меня еще во время разговора с Волотом, обрушился только сейчас. Я оттянул этот момент, как мог, но не смог его убрать. Вина за все, что произошло с планетой и людьми, буквально раздавила меня. Я стоял, а вода лилась на меня сверху, смешивалась с кровью и, розовая, стекала по телу к ногам. Мой кулак сам по себе колотил кафельную стену ванны, а я даже не замечал боли и того, как с каждым ударом костяшки покрываются ссадинами. Волок не пробил мою оборону, но погнул ее. Если это я создал червоточины, чтобы уберечь их от Волота, то почему не предусмотрел, насколько это навредит людям? Почему не увидел случайное открытие червоточин и появление чудовищ, которые будут выползать оттуда и убивать людей? И кто создал второй тип червоточин, с темным эфиром? Тоже я, но зачем? Оставалась надежда, что если я создал червоточины, то смогу научиться ими управлять. Возможно, это будет доступно мне на 13-м ранге, если я когда-нибудь его получу. Я простоял под душем, наверное, около часа, а может, больше. Вода все лилась и лилась, шумела и омывала мое тело, уже совершенно чистое, но я будто никак не мог отмыться и продолжал стоять. Внезапно в сознании прорвалась картинка из памяти Абубакара. «Ну какого черта?» – проворчал я. Абу показывал мне, как в эту самую минуту соседка тоже стоит в душе, голая, естественно, как по ее телу стекает мыльная пена, а девушка пальцами массирует голову. Вот нахрена мне это сейчас видеть, Абубакар порой перегибал палку. Я наконец вышел из-под душа, вытерся полотенцем и накинул халат. И тут же получил еще одну картинку, как соседка тоже вытирается полотенцем, очень соблазнительно это делая, а потом без халата идет к туалетному столику. Чертов Абу, паршивец. Я подошел к окну и посмотрел на второй этаж дома напротив. От фантома тут же прилетела картинка, как Анастасия подходит к своему окну, сдвигает штору и тоже смотрит в окна дома напротив. В эту секунду я действительно увидел ее в окне. Она стояла с распущенными мокрыми волосами, голая, и смотрела на меня. Наши взгляды встретились. Потом девушка, смутившись, прикрыла грудь рукой и быстро скрылась за шторой. Я же остался стоять у окна и смотреть на зашторенное окно соседнего дома. Мысли насчет личности моей голой соседки перебили другие мысли. Насчет Волота. Я серьезно рискнул, собираясь перехитрить его. Он не из тех, кто подобное допустит, поэтому обязательно будет иметь план, собственно, как и я. И чья стратегия окажется лучше, выяснится осенью. До нее оставалось 2,5 месяца. И за это время мне надо будет набрать столько чистого эфира, чтобы распечатать минимум 2 ранга и хоть что-то противопоставить Волоту. Что ж, значит, пришло время хорошенько надавить на генерала Чекалина. На завтра все утро я смывал кровь в комнате. Ну не звать же уборщицу, которая тут же понесется в полицию, увидев лужи крови на полу и брызги на стенах. Для всех я сразу стану маньяком. Так что пришлось мыть все самому, пока не проснулась Эсфирь. На этот день вообще было запланировано много дел и встреч, но одно меня угнетало больше всего, что снова придется оставлять Эсфирь одну. «Да не волнуйся ты», — заверила она меня, — «когда я собирался уходить, никому дверь открывать не буду, и на улицу не пойду, играть все равно ни с кем». Она показала мне альбом и карандаши. «Буду рисовать, натюрморт». Я оставил с ней Абу, наказав ему, что отвлекаться на разведку можно всего на пару часов, не больше, что приоритет, смотреть за Эсфирь, а потом, все остальное. Когда я выходил из дома, то снова столкнулся с соседкой. Она махнула мне рукой из-за своей калитки. «Алексей, может, вас подбросить? Я как раз планирую отправиться в галерею». «Нет, спасибо, люблю ходить пешком», — отказался я, улыбнувшись. Она пожала плечами и уселась в свой аэроптер, затем подняла машину в воздух и, виртуозно огибая дерево, устремилась к центру города. Я же направился в магазин Троекурова и надеялся, что профессор уже окончательно пришел в себя. Как оказалось, Пимен Троекуров не просто пришел в себя, он вовсю руководил подготовкой своего магазина к открытию. Я застал его на улице, профессор указывал рабочим, как лучше устанавливать новую вывеску «Мануфактура Севера». «Алексей, дорогой мой», — увидев меня, Троекуров пошел мне навстречу и крепко обнял. Потом мы долго разговаривали в его кабинете. Я принес ему бумаги по фирме «Умное снаряжение», на что он так удивился, что рот открыл. «Так «Умное снаряжение» снова принадлежит Бринерам? Вернули? Вот это да! Кто бы мог подумать? А у меня даже есть их замечательное устройство. Ремень с карманами называется. Такая прелесть. Только хватает всего на месяц. Жаль, конечно. Затея не дурна, но ее бы доработать». В итоге он согласился сдать мне в аренду часть помещений своего магазина и повесить дополнительную вывеску «Умное снаряжение Бринеров». Он, как человек практичный, понимал, что фамилия Бринер станет хорошей рекламой. Когда же мы пожали руки, в кабинет к профессору постучали. Ровно 3 раза, через равные промежутки, как-то не по-человечески точно. «Заходи, мой мальчик», — с улыбкой выкрикнул профессор. Дверь открылась, и на пороге возник Семен. Он выглядел уже лучше, чем в прошлый раз. Имелась крышка на затылке, да и недостающая ступня была доделана. Не хватало пока только одной руки, но это не помешало Семену уверенно пройти в кабинет. Все же он быстро обучался. Вот и ходить научился всего за 2 суток. «Рад видеть», — поздоровался он и протянул мне механическую руку. Наше рукопожатие опять получилось крепким. «Ты что-то принес мне, не так ли?» — спросил Семен металлическим голосом и окинул меня пытливым взглядом. «Неплохо выглядишь, но твои магические силы истощаются. Ты что-то собираешься с этим делать? Представь себе», — усмехнулся я и протянул ему черную папку с пометками «Эсфирь». «Можешь это проанализировать, выявить закономерности и сделать мне точную карту на местности, только о результатах не сообщая никому, кроме меня». Профессор сразу же узнал документы, которые сам когда-то мне отдавал. Ты смог найти ключ к шифру Басова? Ахнул он. Не совсем. Я просто выявил одну деталь, но у меня нет таких мозгов, как у вашего внука, профессор. Что есть, то есть. Семен задергался всем телом, рассмеявшись забавным металлическим смехом. Он забрал у меня папку и обещал проанализировать данные в ближайшее время. Профессор хотел взять документы у Семена, чтобы посмотреть, но тот поднял руку выше и покачал головой. «Извини, дедушка, но Алексей просил никому не показывать. Ты же меня никому не показываешь, даже родственникам. Для всех я просто твой экспериментальный голем с искусственным интеллектом». Затем он повернулся ко мне и поблагодарил. «Спасибо, что принес мне работы, а то я совсем заржавею без дела. Вот научусь лучше передвигаться и составлю тебе компанию. Если тебе нужна работа, дружище, приходи торговать умным снаряжением», — улыбнулся я. Вообще-то, это было сказано больше в шутку, чем с какой-то целью, но Семен замер, анализируя мое предложение, а потом уточнил. «А когда начинать? Я покосился на профессора. Вы не против, если ваш внук?» «Да ты что?» — заулыбался профессор. «Если Семушка найдет себе занятие, то я буду только рад». Я хлопнул Семена по металлическому плечу. «Тогда ты принят, только выбери себе имя. Не буду же я звать тебя Семен. Тогда зови меня первый в мире мехаголем по имени Соломон-1», — объявил он гордо. Я и профессор одновременно вскинули брови. Видимо, Семен давно придумал себе имя, просто ждал, когда его об этом спросят. «Ну что же, Соломон-1, поздравляю». Я на прощание пожал ему руку. Он опять засмеялся, причем его смех подхватил и профессор. Его трагедия никуда не делась, но он старался стойко принять новые обстоятельства и нового внука. В тот же день у меня был запланирован ужин у семейства Гаус. Их дом находился в восточной части Изборска, ближе к Белому озеру, и по пути я заскочил в цветочный магазин, чтобы купить два букета, как просил Павел. Помимо цветов я прихватил бутылку дорого вина и с этим джентльменским набором отправился в гости. На самом деле меня постоянно гложила тревога насчет того, что Эсфирь осталась дома одна. Но Абу, будто чувствуя мое беспокойство, частенько посылал мне картинки. То, как Эсфирь сидит в кресле и выводит что-то карандашом в альбоме. То, как она жует на кухне печенье. То, как она играет с Абу в прятки. То, как они вместе поют песенку про солнце и соловья. Потом пару раз фантом кидал мне картинки уже из дома соседки. Она была на работе, и Абу полноценно шарился, пока ее нет. Обследовал все коробки, все шкафы и уголки дома. Особенно тщательно этот мелкий извращенец изучил нижнее белье Анастасии, а вместе с ним, и я. В общем, где он только не искал, ничего не нашел. Я в это время уже сидел в гостях у семьи Гаус. Меня встретили тут, как знаменитости великого спасителя мира, но я поймал себя на мысли, что если бы эти люди знали, кто создал червоточины, то они бы вели себя иначе. Родители Павла и Аллы были интеллигентами, хотя богатство досталось их семье от предков. Отец семейства, Савелий Гаус, служил коллежским советником, был магом крови 5-го ранга, а его супруга работала на заводе «Физис Прагма» и была магом «Физис». Но на самом деле, главным был тут совсем другой человек, дед Павла и Аллы, отец Савелия Гауза. Его звали Фадей Олегович, и он передвигался на инвалидной коляске. Но его вид, грозный и могучий, не позволял его жалеть. Я сразу вспомнил, как Павел говорил мне однажды, что именно из-за деда с него требовали владеть стилем дуэта, мол, дед знал его в совершенстве. И этот Фадей Олегович, увидев меня, сразу предложил поединок. «Вы ведь тоже владеете дуэта, Алексей?» — в лоб спросил он у меня. Алла попыталась урезонить деда. «Дедушка, Алексей только пришел, а вы уже просите его сразиться». Но дед был непреклонен. Пришлось сразиться. Для этого у семьи Гаус был даже специальный зал. «Только попробуй мне поддаться из чувства жалости, парень», — сразу предупредил меня старик. Он взял в руки два меча и крутанул ими, разминая запястья. Мне тоже принесли оружие, а потом сразу начался поединок. И несмотря на мой опыт в сражениях, мне никогда не приходилось драться с людьми на инвалидных колясках. Но этот дедок оказался настолько виртуозным фехтовальщиком, что я почти сразу забыл, что он не совсем обычный воин. Бой вышел коротким, но зрелищным. Проверив меня, дед Фадей резко поднял оба меча, оборвав поединок. «Все, хватит». Он отдал мечи Павлу. «Одобряю». Что значило его «одобряю», он не пояснил. Когда после поединка и ужина вечер продолжился уже в большом зале для гостей, Алла потащила меня танцевать. Сложилось впечатление, что она только этого и ждала. «Спасибо за цветы», — поблагодарила Алла, улыбнувшись. От девушки опять пахло обнаженной герцогиней, и я решил, что можно начать расспросы насчет магии крови. «Алла Савельевна, подскажите, чтобы переселиться в чужое тело, маг крови обязательно должен найти рану в этом теле?» Девушка напряглась в моих руках и почти остановилась. «Алексей, не думаю, что ваши вопросы уместны. Простите, я считаю вас талантливым магом крови и, видимо, хорошо». Она продолжила танец. «Но за мои ответы вы будете мне должны одну встречу на кофе. Дед вас одобрил, а значит, никто не будет против, что мы встретимся уже без сопровождения. Тем более, вы спасли моего брата». Девушка заулыбалась. «Кофе, звучит неплохо». Я тоже улыбнулся, хотя уже понимал, что еще чуть-чуть, и Алла посчитает, что это не она, а я оказываю ей знаки внимания.